Отравление могущественного монарха, как ничто другое, демонстрировало равенство людей перед лицом всемогущего Господа. Герой-полубог превращался в человека. Александр в средневековом повествовании преодолевал искушение броситься в реку и слиться с потоком. Данный факт восходил к античной традиции, согласно которой собиравшийся покончить с собой царь по дороге встречался с последовавшей за ним царицей. У средневековых авторов эта деталь обретала огромную значимость. Она интерпретировалась как отказ от гордыни, приятие божественного решения и возможное искупление через подлинное страдание. Александр умер в том же возрасте, что и Христос. Именно так раскрывал ситуацию Томас Кентский в романе о совершенном рыцарстве. И Жак Воклен живописал истинное страдание и образцовую смерть царя, выглядевшего уже практически по-христиански. Отказавшись от самоубийства, Александр принимал решение умереть, как подобает монарху, демонстрируя подданным ясность ума, смирение и политическую мудрость, то есть осуществив раздел своих владений. Участь героя должна была напоминать средневековым властителям о суетности земной славы. В 1160-1170 годах нормандский поэт Роберт Васс сочинил для Генриха II английского роман о Ру, Ролоне. Александр был могущественным царем. «В завоеваниях ему не было равных, однако его отравили, и он умер», — говорилось в романе. А двумя веками позже французский поэт Эстаж Дюшан задавался вопросом, почему Александр умер от яда. Он такой могущественный и такой счастливый. Он, который покорил мир, будучи совсем юным. Он, который начал в 15 лет отроду свои завоевания. Дюшан сам себе отвечал, происходит все, чего хочет Бог, в том числе и с самыми могущественными людьми. Судьба Александра тому подтверждение. Таким образом, трагический удел полководца становился своего рода напоминанием «Моменто море». Оно должно было стоять перед глазами императоров и королей, призывая их к смирению. Миф об отравлении Александра потому и оказался столь распространен в средние века, что идеально соответствовал христианской концепции «Транслатио империи», согласно которой Бог дает и отнимает власть без предупреждения. Подобное осмысление сюжета придавало ему в первую очередь моральное, а не политическое значение. Впрочем, этим дело не ограничивалось. В продолжении традиции Платона и Аристотеля яд в истории Александра свидетельствовал об отсутствии у завоевателя чувства меры в его безграничном стремлении к власти. Эта чрезмерность уподоблялась тирании. Сильнее всего она проявлялась в двух подробностях пресловутого отравления македонского царя. Первая появилась уже в античных рассказах. У псевдокалисфена Антипатр утверждал, что полководец – преисполнился гордыни за свои деяния и в неутолимой жажде власти перешел все границы. Выпитый залпом кубок с ядом стал своего рода символом этой жажды. Именно она сеяла ужас среди слуг царя. Царица Олимпиада требовала, чтобы сын наказал наместника Антипатра. Последний пребывал в страхе и совершил убийство, которое ждет всякого тирана. Античная традиция не случайно связывала с преступлением против Александра имя Аристотеля, автора политики. Не исключено, что это объяснялось в первую очередь его репутацией политического мыслителя, который не мог принять превращение власти царя в тиранию. Обширность же знаний Аристотеля о природе, его осведомленность в области отравляющих веществ, возможно, играли здесь второстепенную роль. В средние века история отравления завоевателя служила, помимо всего прочего, доказательству неотменимости божественной воли. Речь шла о том, что когда тирания слишком могущественных монархов становилась причиной страданий подданных, их избавлял Господь. Александр погиб в Вавилоне, деспотических правителей которого Бог и прежде уже наказывал. Печальный удел, определенный македонскому царю провидением, был призван внушать всем остальным монархам умеренность. Для Орозия полководец был жаждавшим крови язычником. Александр Парижский и Томас Кенский со своей стороны подчеркивали, что царь правил единолично и лишь один раз созвал своих советников на суд. Подобная власть порождала и страх, и смертельную ненависть. У Винсента из Бове рассказу об отравлении предшествовал пассаж о том, сколь незавидна была участь солдат-завоевателя, если они позволяли себе злословить на его счет. К литераторам и историкам присоединялись политические мыслители. Жиро из Камбре около 1217 года или чуть позже написал трактат, предназначенный для наследника Филиппа II Августа, будущего Людовика VIII. На примере династии Плантагенетов автор размышлял о превращении монаршей власти в деспотию. Целая глава была посвящена смерти тиранов. Среди правителей, злоупотреблявших своим могуществом, фигурировал и Александр. Приближенные подстроили ему смертельную ловушку, подав огромный кубок отравленного вина. Чрезмерность в употреблении напитка символизировала в данном случае отсутствие у героя чувства меры в политике. В начале XIV века, примерно в том же духе, высказывался автор «Лиса-самозванца». Раздражающим фактором в тот момент являлся авторитаризм Филиппа Красивого. Монарх, который все присваивает себе, который все забирает и никогда не расплачивается, ограбил Антипатра. В результате тот мстит, как может. Конец македонского царя должен послужить уроком правителям и всем сильным мира сего. Им следует остерегаться участи Александра, отравленного собственным народом, как писал Джеффри Чосер, автор кентерберийских рассказов. Смысл данного утверждения в том, что чрезмерная властность государя может подтолкнуть народ к весьма решительным действиям против тирана. Внутри «Регнум Италия» бессовестных правителей, обуреваемых амбициозной жаждой безграничной власти, точно так же ненавидел Ферретто Феретти из Виченцы, который являлся приверженцем идеала коллективного управления. Он ссылался на Платона, утверждая, что в качестве средства борьбы против тиранов философ допускал человекоубийство, в принципе, отвратительное. Ферретто Феретти без колебаний ставил Александра рядом с Дионисием Сиракузским, как правителей тиранов, карьера которых была по справедливости и вовремя прервана ядом. Сходными были и взгляды Петрарки. Поэт отмечал, что, воспринимая восточные обычаи, царь Македонии превратился в деспота. Александр Парижский со своей стороны тоже клеймил произвол властителя. Вопреки традиции и даже вопреки последовательности собственного рассказа, он сделал убийцами наместников Тира и Сидона. Восточное происхождение само по себе не означало ничего хорошего. Название «Тир» связывалось со словом «тиран», а оно, в свою очередь, возводилось в средние века к латинскому слову «тайрус» — «гадюка». Организаторы заговора были жалкими людишками, подлейшими рабами, опрометчиво возвышенными по воле царя. Всякому правителю, окружавшему себя не баронами, по праву призванными советовать монархам, а слугами низкого происхождения, приходилось задуматься о примере македонского царя. Таким образом, Александр Парижский, по-новому излагая сюжет, проявлял в первую очередь не буйство фантазии и даже не стремление заклеймить неверных вассалов. Он формулировал внятное послание правителям своего времени, окруженным низкими льстецами. Последних разоблачал также и Жан Салсберийский. Литераторы и мыслители говорили совершенно об одном и том же. Итак, миф об отравлении Александра Македонского оказался столь живуч, потому что позволял авторам разграничивать власть благотворную и власть пагубную. Там, где поклонники рыцарства видели средство победить непобедимого, озабоченные ростом могущества монархов, клирики обнаруживали следствие тирании. Еще один важный момент, проявляющийся во всей этой истории, это то, какую роль может сыграть обвинение в отравлении. Ссылки на применение яда широко использовались в пропаганде преемников Александра. Они служили идеологическим оружием для борьбы с претендентом на политическое наследство, например, с Антипатром. Яд становился инструментом не только устранения правителя, но и дискредитации противника. Причем жало клеветы разило так же уверенно, как и реальное отравляющее средство. Власть, сведущая в ядах, о некоторых восточных деспотах.